Йоганн Рейхлин. Систематический характер гебраистики сумел придать Йоганн Рейхлин, годы жизни 1455-1522, немецкий гуманист, знаток классической культуры, в совершенстве владевший греческим. Позднее он стал также знатоком права и служил советником герцога Эберхарта Вюртембергского. Начальные сведения о иврите Рейхлин приобрел у Якова Лоанса, врача императора Фридриха III, при дворе которого в Линце жил некоторое время. Потом он продолжал совершенствоваться в этом языке под руководством Овадии Сфорно, раввина, комментатора Библии и врача. Овадия жил в Риме, преподавал Рейхлину иврит, а затем в Болонье, где способствовал созданию ивритской типографии. До самой смерти возглавлял созданный им галахический суд. Прославился в основном прямыми толкованиями Библии, хотя не пренебрегал и научным ее изучением. Его работы проникнуты гуманистическими идеями. Ему принадлежат также комментарии к трактату «Авот» «Поучение отцов», «Респонсы», философское сочинение «Ор Амим» «Свет народов» и другие произведения. Существенно, что Рейхлин попал под влияние христианского каббалиста Пико де ла Мирандолы. В 1520 году, в возрасте 65 лет, Рейхлин был назначен профессором греческого языка и иврита в университетах Ингольштадта и Тюбингена. Как уже говорилось, Рейхлин не был первым гебраистом. Изучение иврита получило распространение уже до него. Но он разрабатывал лингвистические методы, которые легли в основу филологии семитских языков. Глубоко изучив иврит, он с помощью перевода прозелита Онкилоса приступил также к арамейскому, который считался языком Иисуса. Рейхлин популяризировал знания об иудаизме и издавал работы по грамматике иврита с латинским переводом, одна из которых стала учебным пособием. Его книга «Основы иврита», изданная в 1506 году, опиравшаяся на грамматику Радака, приспособлена к запросам христианского читателя. Создав аппараты для систематического изучения языка, он обеспечил гебраистике почетное место в академической системе обучения. Его занятия каббалой будут обсуждаться ниже. В 1509 году Рейхлин стал героем происшествия, потрясшего весь христианский мир. Порвавшись с еврейством, Йоганн Преффенкорн, годы жизни 1469-1522, либо 1523, который после крещения вступил в Доминиканский орден, убедил императора Максимилиана I конфисковать и запретить еврейские литургические книги. Кроме того, он требовал запретить и уничтожить Талмуд. Это требование встретило противодействие, поэтому Максимилиан решил посоветоваться с богословами из важнейших университетов Европы и с некоторыми другими знаменитостями. Как к прославленному знатоку имперского права, он обратился к Йоганну Рейхлину. Этот конфликт, так называемая «война книг», разросся в ожесточенную полемику, в центре которой оказался Рейхлин. Особый интерес представляет собой отправленный императору аргументированный протест Рейхлина против осуждения Талмуда. Наряду с юридическими соображениями Рейхлин представил также принципиальные доводы, которые дают представление о том, почему он занимался ивритом. Дабы ответить на этот вопрос, нужно ли запретить, уничтожить или сжечь Талмуд, следует отличать сорняки или плевели от доброго семени, чтобы не вызернуть его вместе с ними, по словам Святого Евангелия. Рейхлин ссылается на притчу о человеке, посеявшем пшеницу. «Пришел враг и посеял между нею плевели, то есть сорняки. На вопрос рабов, должны ли они выдернуть плевели, хозяин поля отвечает: нет, чтобы, выбирая плевели, вы не выдергивали вместе с ним и пшеницы». Рейхлин утверждал, что в самом деле некоторые отрывки читать не следует, но предостерег против того, чтобы с этими сорняками уничтожалось и доброе семя. Другими словами, еврейская традиция и вправду содержит неприемлемые вещи, но наряду с ними в ней есть и вещи весьма ценные, заслуживающие сохранения. Рейхлин писал, что невозможно искоренить все суеверия вообще – добавляя: «Поэтому полезно и хорошо для нас, чтобы Талмуд остался и продолжал существовать. И в той мере, в какой Талмуд лишен смысла и логики, он позволяет нам, христианам, критиковать его. И если мы сами этого захотим, он послужит хорошим лекарством от ленности для тех, например, священников, которые должны изучать Библию. Они должны радеть о своей способности учить других правильной вере и спорить с ее противниками». Как относился Рейхлин к иудаизму, судя по этим отрывкам? Еще до этих событий, в 1505 году, Рейхлин написал книгу под названием «Немецкое послание о том, от чего евреи столь долго бедствуют». Все их беды от того, что они отвергли Иисуса. Казалось бы, из его занятия гебраистикой и ответа насчет Талмуда явствует, что со временем он отошел от этого мнения. Между тем, дело обстояло иначе. Подобно прочим христианам, Рейхлин стремился склонить всех евреев к крещению, и, подобно своим предшественникам, он видел в еврействе неизбежное зло. Однако к еврейской культуре он относился лучше, чем к ее носителям, считая ее изучение ценным для понимания христианской веры. Интерес к иудаизму только обострил желание Рейхлина привлечь евреев в лоно церкви. Вместе с тем, наряду с другими гебраистами, своими единомышленниками, он продолжил путь к новому исследованию еврейского наследия. Любопытно, что когда Рейхлина хотели предать суду по обвинению в ересе, он обратился к еврейскому врачу папы, чтобы тот замолвил за него словечко перед его святейшеством.